Глава 38. 30 марта. Пасхальное воскресенье. 4 утра. Минувшей ночью я почти не сомкнул глаз. Свет в ее окне погас только в 2, но и тогда я не осмелился двинуться к ее дому, опасаясь, что она еще бодрствует в темноте. Чтобы не проспать, я завел будильник и 2 часа продремал, сидя в кресле. Волновался я, конечно, зря. Сон мой был короток, пронизан мимолетными видениями, которые я едва помнил по пробуждении, хотя вскакивал от них, как ужаленный. По-моему, мне снилась Арманда. Молодая Арманда, какой я ее никогда не знал. В красном платье она бегала по полям за мородом, и ее черные распущенные волосы развивались по ветру. А может, то была Виан, и я их просто перепутал. Затем я видел пожар в мороде сгоревших цыган, потаскушку с ее алкашом, видел воспаленно-красные берега Танна и тебя, Пер, с моей матерью в канцелярии. Вся горечь того лета просочилась в мои тревожные сны, и я, как свинья в поиске трюфелей, рыл гнилые деликатесы и обжирался. В 4 я поднялся с кресла. Спал я в одежде, сбросив только сутану и воротничок. Церковь тут ни при чем. Я сварил себе кофе. Очень крепкий, но без сахара. Хотя формально свои епитимии уже исполнил. Подчеркиваю, формально. В душе я знаю, что Пасха еще не наступила. Он еще не воскрес. Вот если достигну своей цели, тогда он воскреснет. Оказывается, меня бьет дрожь. Чтобы собраться с духом, ем сухой хлеб. Кофе горячий и горький. Когда выполню свое задание и устрою себе настоящий пир с яйцами, ветчиной, сдобными булочками из пекарни Пуату. При этой мысли у меня текут слюнки. Я включаю радио, настраиваю на станцию классической музыки. Пусть овцы спокойно пасутся. Мои губы кривятся в холодной презрительной усмешке. Сейчас не время для пасторалей. Это час свиньи. Хитрой свиньи. С музыкой покончено. Без 5:05. В окно я вижу на горизонте первые проблески рассвета. У меня уйма времени. Викарий придет в 6 звонить Пасху. Для моей тайной миссии времени больше, чем достаточно. Я припас вязаный шлем, надеваю его и не узнаю свое отражение в зеркале. Оно нервирует. На меня смотрит бандит. Я снова улыбаюсь. Моя усмешка под маской кажется жестокой и циничной. Вот бы она меня увидела. 5:10. Дверь не заперта. Я едва верю своему счастью. Потрясающе самонадеянная женщина. Убеждена, что никто не посмеет ей противостоять. Я отбрасываю тяжелую отвертку, которой намеревался взломать дверь, и обеими руками берусь за увесистую доску. Кусок притолоки, пэх, обвалившийся в войну. Дверь отворяется в безмолвие. Над входом болтается очередное красное саше. Я срываю его и презрительно швыряю на пол. В первую минуту никак не соображу, где нахожусь. Бывшая пекарня сильно изменилась. Да я и не очень-то знаком с дальними комнатами. Плитка на полу слабо мерцает, и я рад, что додумался прихватить с собой фонарь. Включаю его... И на миг почти ослеплен белизной эмали. Выскобленные столы, раковины и старые печи сверкают в желтоватом сиянии узкого фонарного луча. Шоколада нигде нет. Ну, конечно, это же кухня. Здесь только готовят. Сам не понимаю, почему чистота в ее доме так меня поразила. Я воображал ее неряхой. Немытые сковороды, в раковинах горы посуды. В тесте длинные черные волосы. А она безукоризненно аккуратна. На полках стройные ряды кастрюль, выставленных по размеру и качеству. Медные с медными, эмалированные с эмалированными. На беленых стенах висят большие ложки и ковши. Фарфоровые миски на любой вкус. На старом изрезанном столе несколько каменных форм для выпечки хлеба. В центре ваза. Пушистые желтые георгины отбрасывают мохнатую тень. Почему-то цветы бесят меня. Какое право она имеет на цветы, когда Армандо Вуазен лежит в морге? Свинья внутри меня с ухмылкой роняет георгины на стол. Я ей не запрещаю. Мне еще понадобится ее свирепость. 5:20. Шоколад должно быть в самой лавке. Я тихо шагаю через кухню и открываю массивную сосновую дверь. Слева лестница наверх в жилые комнаты. Справа прилавок, полки, витрины, коробки. Запах шоколада, хоть и ожидаемый, ошеломил меня. Темнота будто усиливает его, и на мгновение кажется, будто этот запах и есть темнота. Она обволакивает меня, как густая коричневая патока. Душит разум. Луч фонаря выхватывает гроздья чего-то яркого. Фольгу, ленты, искрящиеся целлофановые рюшки. Я в пещере сокровищ. Меня пробирает нервная дрожь. Незаметно под покровом темноты вторгнуться в дом ведьмы, тайком трогать ее вещи, пока она спит. Меня неодолимо влечет к витрине. Так и подмывает содрать бумагу, чтобы первым увидеть. Абсурд. Я ведь намерен устроить погром, но я не в силах устоять перед соблазном. Не слышно. У меня башмаки на резиновой подошве. Подбираюсь к витрине. Тяжелая дубина свободно болтается в руке. У меня уйма времени. Вполне успею удовлетворить свое любопытство, раз уж охота. Эти мгновения драгоценны, их нельзя расточать. Я хочу смаковать их. 5:30. Я осторожно снимаю пленку с витрины. Пленка открывается с тихим треском. Я отодвигаю ее и вслушиваюсь, нет ли движения наверху. Тишина. Фонарь освещает витрину. И на секунду я почти забываю, где нахожусь. Моему взору открываются горы изумительных сокровищ. Глазированные фрукты, марципановые цветы, россыпи шоколада всех форм и расцветок. Кролики, утки, курочки, цыплята, барашки глазеют на меня радостно серьезными шоколадными глазами, словно терракотовые армии древнего Китая. И над всем этим изобилием возвышается статуя женщины. Струятся волосы, в грациозных коричневых руках сноп шоколадной пшеницы. Каждая деталь в ее облике тщательно продумана. Волосы, отлитые из шоколада, потемнее, на глазах белый налет. Запах шоколада дурманит. Густой, чувственный аромат проникает в горло, насыщая восхитительной душистостью. Женщина со снопом пшеницы загадочно улыбается, будто созерцает таинство. «Попробуй меня». Отведай, вкуси. Здесь, в самом рассаднике соблазнов, зазывный клич шоколада особенно громок. Я могу куда угодно протянуть руку, схватить любой запретный плод, впиться зубами в непостижимо сладостную мякоть. Эта мысль кинжалом тычет меня со всех сторон. Попробуй меня, отведай, вкуси. И никто ничего не узнает. Попробуй меня. Отведай вкус. Почему бы и нет? 5:40. Я возьму первое, на что наткнутся мои пальцы. Только нельзя поддаваться безумию. Одна шоколадка, не украденная, а спасённая. Одна единственная из всей братьи переживет погром. Моя ладонь невольно задерживается, драконом зависая над скоплением лакомств. Они лежат на плексигласовом подносе под защитой прозрачной крышки, на которой красивым почерком с наклоном выведены названия. Они завораживают. Сухое апельсиновое печенье, марципановый абрикосовый рулет, сушеная вишня по-русски, белые трюфели с ромом, белый манон, соски Венеры. Мое лицо под маской краснеет. Как можно покупать конфеты с таким названием? Однако смотрятся они восхитительно. Пухлые, белые в свете моего фонаря, сверху обсыпаны темной шоколадной пудрой. Я беру одну конфетку, подношу к носу. Пахнет сливками и ванилью. Никто не узнает. Я вдруг сознаю, что последний раз ел шоколад в детстве. Уже не помню, сколько лет назад. Да и то дешевые плитки. Всего 15% какао, а в черном 20%. С вязким привкусом жира и сахара. Раз или два я покупал сушар в супермаркете, но он стоил в 5 раз дороже тех плиток. Для меня непозволительная роскошь. А эти конфеты ни с чем не сравнить. Обманчиво твердая шоколадная скорлупка. Внутри мягкий трюфель. Пикантные привкусы наслаиваются один на другой, как букет тонкого вина. Легкая горечь, терпкий дух молотого кофе. От тепла моего дыхания аромат оживает, забивается в ноздри, опьяняет точно вкусовой суккуб, срывая с моих губ стоны. 5:45. Я попробую еще одну, убеждая себя, что теперь это не важно. И опять читаю название. Черная смородина со сливками, 3 орешка. На подносе с пометкой «Восточное путешествие» лежат темные нугаты. Я беру один. Засахаренный имбирь в твердой оболочке раскалывается во рту, выливая на язык ликер. Настоящий экстракт пряностей. Освежающий настой из ароматов сандалового дерева, корицы и лайма, перебиваемых запахами кедра и гвоздики. Я беру еще одно лакомство с подноса медовые персики. Кусочек персика, пропитанный медом и коньяком. Шоколадный колпачок, увенчанный персиковым цукатом. Я смотрю на часы. Время еще есть. Я понимаю, что пора серьезно приниматься за свою праведную миссию. Витрина, безусловно, сбивает с толку, но здесь не хватит товара на сотни заказов, которые она получила. Должно быть, есть другое место, где она хранит подарочные коробки. Склад, где крупные партии. Здесь только образцы. Я хватаю миндаль в шоколаде и сую в рот, чтобы лучше думалось. Потом туда же отправляю помадку. Следом белый манон, начиненный свежими сливками с миндалем. Так мало времени, а я еще столько всего не испробовал. Со своей миссией я справлюсь за 5 минут, может, и быстрее, если знать, где искать. Съем еще конфетку на удачу и отправлюсь на поиски. Еще только одну. 5:55. Как во сне. Я катаюсь в шоколаде. Воображаю себя на шоколадном поле, на шоколадном пляже. Нежусь в шоколаде. Утопаю в шоколаде. Объедаюсь шоколадом. Я уже не читаю названия, на это нет времени. Просто запихиваю в рот все, что попадется под руку. Хитрая свинья во мне утратила сообразительность перед лицом столь восхитительного изобилия. Она опять превратилась в свинью. И хотя некий голос в сознании призывает остановиться, я ничего не могу с собой поделать. Стоило только начать. Голод тут ни при чем. Я набиваю шоколадом рот и руки. На мгновение с ужасом представляю Арманду, восставшую из гроба, чтобы помучить меня. Возможно, наслать проклятие. Ее собственный бич обречь на смерть от обжорства. Поедая шоколад, я постановлю, чмокаю, хрюкаю от восторга и безысходности. Будто свинья во мне наконец-то обрела голос. 6:00. Он воскрес. Звон колоколов вывел меня из транса. Я увидел, что сижу на полу среди разбросанных конфет, словно и впрямь, как и воображал, катался в шоколаде. Забытая дубинка валяется рядом. Маска мешала есть, я ее снял. В оголенную витрину на меня безучастно таращится рассвет. Он воскрес! Словно пьяный, я неуклюже поднимаюсь на ноги. Через 5 минут на богослужение начнут стекаться первые прихожане. Меня уже, наверное, ищут. Липкими пальцами, измазанными в растаявшем шоколаде, я хватаю дубинку. Меня осеняет. Я знаю, где она хранит товар. В старом подвале. Сухом и прохладном. Там некогда стояли мешки с мукой. Я смогу туда пробраться. Точно смогу. Он воскрес. С дубинкой в руках я поворачиваюсь. Мне бы хоть чуточку времени. Она ждет меня. Наблюдает, прячась за бисерной занавеской. Не знаю, давно ли. Ее губы чуть кривит улыбка. Она очень бережно вынимает из моей руки дубинку. В пальцах у нее зажато что-то вроде обгорелого куска цветной бумаги. Может, карта? Вот таким они меня и увидели, Пэр. На карачках, в развалинах ее витрины. Лицо вымазано в шоколаде, взгляд затравленный. Откуда ни возьмись, на помощь к ней бегут люди. Дюплесси со своим щенком охраняет главный вход. Сама Роше с моей дубинкой под мышкой стоит у задней двери. Пуату, проснувшийся рано, как всегда, чтобы испечь свежий хлеб, созывает любопытных. Клермоны пялятся на меня, выпучив глаза, словно карпы на берегу. Нарсис потрясает кулаком. И смех. Боже, смех! А на площади святого Иеронима колокола вызванивают. Он воскрес. Он воскрес.